Глава 26. Мария Роза Жозефина Таше де ла Пажери, виконтесса де Богарне. Бонапарт застыл, пораженный и охваченный восхищением. Госпожа де Богарне была, как мы уже говорили, 28-летней женщиной бесспорной красоты. Ее движения были исполнены прелестной грацией, и от всего ее облика веяло неким сладостным ароматом, напоминавшим благоухание, которым Венера награждала своих избранниц, дабы они внушали любовь. У нее были темные волосы и карие глаза, прямой нос, улыбчивый рот, безупречный овал лица, грациозная линия шеи, гибкая и подвижная фигура, дивные кисти рук. Чрезвычайно приятно звучал ее креольский акцент, почти незаметный и лишь свидетельствовавший о том, что она родом из тропиков. Как уже понял читатель по девичьему имени госпожи де Богарне, она происходила из знатной семьи. Она родилась на Мартинике и, подобно всем креолкам, была предоставлена самой себе. Вот и все ее образование. Однако удивительные свойства ума и души сделали мадемуазель Таше де ла Пажери одной из самых выдающихся женщин, какие когда-либо появлялись на свет. У нее было доброе сердце, и она рано поняла, что негры, чьи курчавые волосы напоминают шерсть, достойны жалости больше других народов. Властные и алчные белые оторвали их от родины и увезли на чужбину, постоянно подвергающую их мучениям и порой убивающую. Первым зрелищем, поразившим Жозефину, был вид этих страдальцев. Разлученные семьями и согнанные в рабочие стада, они подставляли нещадно палящему солнцу и палки надсмотрщика вечно согнутую спину и для чужих людей обрабатывали землю, поливая ее собственным потом и кровью. Она пыталась понять своим юным умом, почему эти люди отлучены от законов, по которым живет весь людской род, почему они влачат жалкое существование, лишенные одежды, крыши над головой, собственности, чести и свободы. Она знала только, что они с детства пожизненно безнадежно обречены на вечные муки ради обогащения алчных хозяев. Благодаря милосердию юной Жозефины, дом ее родителей превратился для рабов в рай. Его обитатели еще различали по цвету кожи, но негры пользовались всеми правами, за исключением свободы. Некоторые из них вкушали радости жизни, в то время как на острове ни один негр не надеялся жениться на любимой им негритянке. В этом доме, в отличие от других, браки по любви были наградой рабам за труд и их преданность юной хозяйке Жозефине. Ей было лет 13-14, когда она впервые увидела у своей тети Реноден, прибывшего на Мартинику, благородного молодого офицера, обладавшего массой достоинств. Это был виконт Александр де Богарне. У него были все качества, необходимые для того, чтобы нравиться, у нее были все душевные свойства, необходимые для того, чтобы любить. Они полюбили друг друга с самозабвением юности, которой выпало счастье осуществить свою мечту, встретить родственную душу. «Я вас выбрал», — говорил Александр, нежно пожимая ей руку. «А я вас нашла», — ответила Жозефина, подставляя ему лоб для поцелуя. Тетя Реноден утверждала, что противиться любви молодых людей значило бы противиться воле провидения. Родители юноши и девушки находились во Франции, и необходимо было получить согласие на этот брак, для которого, по мнению тети Реноден, не было никаких препятствий. Однако они возникли в лице господ Богарне, отца и дяди жениха. В порыве братской дружбы они некогда поклялись соединить своих детей узами брака. Тот, кого девушка уже считала своим супругом, должен был жениться на своей кузине. Отец Александра сдался первым. Видя, что его отказ поверг молодых людей в отчаяние, он постепенно смягчился и в конце концов взялся самолично сообщить брату о перемене, расстроившей их планы. Однако тот оказался менее сговорчивым и потребовал, чтобы кузен выполнил взятые обязательства, заявив, что если брат согласен нарушить свое обещание, а это недостойно дворянина, то он остается верным своему слову. Отец Виконта вернулся в отчаянии от ссоры с братом, но, предпочитая ненависть брата несчастью сына, не только подтвердил обещание дать согласие на брак, но и дал это согласие. И тут юная Жозефина, которой было суждено впоследствии явить миру пример столь высокого самопожертвования и столь безграничной преданности, предвосхитила, так сказать, грядущий великий акт развода и стала настаивать на том, чтобы ее возлюбленный пожертвовал своим чувством к ней ради мира и спокойствия в семье. Она заявила Виконту, что хочет побеседовать с его дядей, и вместе с Александром отправилась на свидание с господином де Богарне. Она оставила молодого человека в комнате, соседствовавшей с гостиной, где господин де Богарне, удивленный этим визитом, согласился принять ее. Когда она вошла, господин де Богарне встал, ибо он был дворянином, и к нему пришла женщина. «Сударь», — сказала девушка, — «вы меня не любите и не можете любить, однако что вы обо мне знаете, чтобы меня ненавидеть? Где вы взяли эту ненависть, которую направили на меня, и что ее оправдывает? Уж, наверное, не моя привязанность к Виконту де Богарне. Она чиста, законна и пользуется взаимностью. Мы не подозревали, когда впервые сказали друг другу о своей любви, что общественные условности и чуждые мне интересы могут когда-нибудь придать нашему первому признанию преступный характер. Что ж, сударь, стало быть, вся наша вина, особенно моя, сводится к этому браку, задуманному моей тетей и одобренному господином де Богарне. Скажите, если бы мы с Александром, покоряясь вашей воле в ущерб собственному счастью, нашли в себе жестокое мужество принести это счастье вам в жертву, если бы мы отказались от нашего брака, разрушающего тот, о котором вы договорились, вы бы по-прежнему считали своего племянника недостойным вашей дружбы, а меня все так же считали бы заслуживающей вашего презрения?» Маркиз де Богарне был изумлен этими словами и некоторое время молча смотрел на мадемуазель Таше де ла Пажери. Не в силах поверить в искренность ее чувств, он сказал, прикрывая учтивостью оскорбительный для нее ответ: «Мадемуазель, я слышал весьма похвальные отзывы о красоте, уме и особенно о благородных чувствах мадемуазель де ла Пажери. Но эту встречу, которой я опасался, хотя она вполне оправдывает моего племянника или, по крайней мере, извиняет его, эту встречу я считал предосудительной, поскольку она неопровержимо доказывает, что соперница моей дочери не только не утратила своего влияния на Александра, но лишь упрочила свои позиции, и трудно предположить, чтобы ей суждено было самой отказаться от своих притязаний. Я имею в виду, мадемуазель, представление, которое вы сейчас устроили. Зрелище столь странное, позвольте вам это заметить, что, дабы не заподозрить его автора в утонченном эгоизме и мастерски разыгранном притворстве, надлежит прибегнуть к третьему предположению, которое вы, быть может, сочтете оскорбительным, хотя оно естественно». «В чем же заключается ваше предположение, сударь?» — спросила мадемуазель де ла Пажери. «В том, что либо вы перестали любить моего племянника, либо он вас больше не любит». Виконт, слушавший этот разговор с удивлением и болью, открыл дверь и вбежал в гостиную. «Вы ошибаетесь, сударь», — сказал он дяде. «Она по-прежнему меня любит, и я люблю ее больше, чем когда-либо. Но это ангел, поэтому она хотела одновременно принести себя и меня в жертву нашим семьям. Однако вы, сударь, только что подтвердили своим непониманием ее намерений и клеветой в ее адрес, что недостойны этой жертвы. Пойдемте, Жозефина, пойдемте. Мне остается лишь взять в судьи моего отца, и это будет моей последней уступкой. То, что решит отец, будет для нас законом». Они вернулись в его особняк, и мадемуазель де ла Пажери рассказала господину де Богарне о том, что произошло, попросила его высказать свое окончательное суждение, обещав от своего имени и от имени его сына последовать этому решению. Но граф со слезами на глазах соединил руки молодых людей. «Никогда еще, — промолвил он, — вы не были более достойны друг друга, чем с тех пор, как готовы были отказаться принадлежать друг другу. Вы спрашиваете о моем окончательном решении. Оно заключается в том, чтобы вы соединились. Я надеюсь, что вы будете счастливы». Неделю спустя мадемуазель де ла Пажери стала виконтессой де Богарне. И вправду, ничто не омрачало счастье супругов, пока не грянула революция. Виконт де Богарне встал в ряды тех, кто поддержал ее, но он ошибался, полагая, что может управлять лавиной, которая мчалась, сметая все на своем пути. Она увлекла его на эшафот.